Глава 5. На третьем курсе пошла уже совсем другая жизнь. Закончилось казарменное существование. Началась эпоха Хилтона. Никто уже и не помнит, кто первым так назвал общежитие для курсантов с 3 по 5 курс, но название прижилось настолько, что даже начальники уже только Хилтоном и называли. Это 8-этажное бледно-зеленое строение на углу Волочаевской и Танкового проезда, весьма, впрочем, далекое от стандартов всемирно известной гостиничной сети. Хилтон, конечно же, был больше, чем общагой. Сами курсанты именовали его духовной надстройкой вияковского бытия. Не сказать, что в Хилтоне царили такие же свободные нравы, как в студенческих общежитиях, но все-таки вольностей там допускалось значительно больше, чем в казарме. Все курсанты с 3 курса получали так называемый «вездеход», пропуск, являющийся одновременно и увольнительной, и могли свободно выходить в город. Москвичей на 3 курсе еще заставляли ночевать в Хилтоне, а начиная с 4 курса, из-за нехватки мест, им разрешали жить дома. Ну, а для иногородних вияковская общага становилась порой единственным московским домом. Ведь некоторые курсанты или уже младшие лейтенанты из-за длительных загранкомандировок учились и по 6, и даже по 7 лет, ну, а по 5,5 чуть ли не каждый третий. В 1976 году в ВИЯ вообще открыли так называемые курсы дураков, которые некоторые считают едва ли не образцом военно-филологического образования. На этих курсах бывшим срочно служащим, прослужившим в Красной Армии не менее 1,5 лет, за 11 месяцев ускоренно вдалбливали португальский, а потом персидский и кхмерский языки, после чего присваивали звание младших лейтенантов и отправляли, соответственно, в Анголу с Мозамбиком, Афганистан или Кампучию на 2 года. По возвращении им приходилось доучиваться еще долгих 4 года. Следовательно, столько же жить в Хилтоне. Такая судьба ожидала, например, португала Витю Бута, сегодня едва ли не самого известного оружейного барона. Так вот, о Хилтоне. Учитывая то, что зубрежки, конечно, на 3 курсе, не говоря уже о 4, было меньше, и наряды на кухню тоже ушли в прошлое, свободного времени оставалось достаточно. Распоряжались им курсанты по-разному, и видел Хилтон всякое. Туда и девушек, переодетых курсантами, затаскивали, и к горлышкам всех калибров прикладывались, ну, по крайней мере, в компании Глинского гитара под чай звучала все же чаще, чем мат над бутылкой. Хотя был случай, когда понюхавшие пороху старшекурсники праздновали, не стесняясь, было дело к ним в Хилтоне, присоединялись и такие же по боевому опыту молодые преподаватели, да и не только молодые. Это когда в 1980 году институт наградили орденом Боевого Красного Знамени. Ну, как такой случай не отметить? Ведь именно эти ребята сделали ВИЯ краснознаменным. Институт стал единственным вузом Советского Союза, награжденным боевым орденом в мирное для других соотечественников время. Правда, это произошло уже после Борисова выпуска. А при курсанте Глинском периодически случались прощания с погибшими товарищами по учебе. Закрытые гробы со странными венками, с иноземными лентами в такие дни выставлялись в фойе клуба, и все курсанты и преподаватели проходили мимо с фуражкой или шапкой в левой руке. Однажды Борис даже стоял в почетном карауле у такого гроба. Погибшего в Африке парня по фамилии Стокос он лично не знал, но, глядя на его фотографию в курсантской форме, много о чем успел передумать. Из языковой группы Глинского, правда, в командировке еще пока никого не отправляли, но все уже знали, скоро. Правда, после одного неприятного случая чуть ли не половина группы едва не стала невыездной, по крайней мере, на какое-то время. А дело вышло так. Для оформления в командировку в социалистическую Эфиопию заехал в Москву уже выпустившийся перс Витя Луговой. Витя-то начал службу в киргизском городке Майлисай, в какой-то жутко продвинутой части, в которой служили сплошь офицеры. Кстати, в Хилтоне его те, кто помнил, встретили как именинника, потому что как раз накануне по центральному телевидению показали документальный фильм о Майлисай, да еще с участием Витиной жены, 25-летней главной архитекторши 25-летнего города. Боря Глинский, знавший предысторию Витиной женитьбы, особенно обрадовался его приезду. За разговорами засиделись под кофе с бальзамом далеко за полночь, тем более что разместили лейтенанта Лугового в соседнем с Борисом номере. Именно Луговой и занес в Хилтон оригинальное развлечение, нечто среднее между медитацией и гаданием. В темной комнате зажигали свечу и вызывали духов. Потом крутили блюдца и ловили от духов откровения, Те вроде как сами направляли движение тарелочки по большому листу ватмана, расписанному разного рода пророчествами, прорицаниями. Кстати, на первом же сеансе выяснилось, что Виктор на самом излете в конце концов обретет свою звезду, а у Глинского вообще не будет предела возвышению. Борис тогда очень смеялся над предсказанием своей судьбы. Ему даже в голову не пришло отнестись к этой ерунде хоть на какую-то долю серьезно. Ну, дурилка обыкновенная, хотя и забавная, игра одним словом. Милая забава вскоре распространилась по всему курсу и заразила многих. Некоторые москвичи настолько увлеклись, что даже ночевать домой не ходили, а потом на медиумов настучали. И притом не на всех, а только на тех, с кого все началось, то есть на группу Новоселова. Дело стало оборачиваться совсем невесело, когда Илью вызвали аж к замполиту факультета полковнику Мякишеву. Фаде Тимофеевич, надо признать, особой гадючестью не отличался, но на полученный сигнал среагировать был обязан. Стоя перед полковником на вытяжку, Новоселов признался, что был грех, действительно играли, но не в обскурантистскую, как донесли замполиту, секту, а в самодельную монопольку, наполненную здоровым социалистическим содержанием. Дело в том, что настоящая монополька в самодельных чаще вариантах в Москве только-только входила в моду. И вея эта игра совсем не приветствовалась, поскольку от нее явственно веяло буржуазным душком. Ведь участники игры хоть и понарошку, но все же становились капиталистами, владельцами заводов, газет, пароходов. Осознавая все это, Новоселов как раз и напирал на то, что ничего такого не было. «Товарищ полковник, ничего такого не было. Ну, бросали кубики». Загадывали, кто кем станет, кто послом, кто академиком, а кто вот как вы, товарищ полковник, посвятит себя трудной, но почетной миссии инженера человеческих душ. Замполит долго, зло молчал, глядя с испытующим прищуром в чистые глаза младшего сержанта. Потом полковник не то чтобы смягчился, но сказал с многозначительным и с подтекстом: «Хреновая, значит, у вас группа. И командир ты хреновый. Потому что на комсомольскую организацию не опираешься. Опирался бы, давно бы уже разобрался, кто у вас там ху. Товарищ полковник, я... Головка ты от снаряда. Академики, понимаешь, послы твою мать. Иди, разбирайся». Прозрачный намек полковника на то, что кто-то из группы Новоселова стучит, в принципе, не был случайной оговоркой. Стук и месть вея никто сверху не насаждал. Начальству не нужны были дополнительные проблемы с воспитанниками, многие из которых происходили из очень непростых семей. Стучали-то в основном на таких. И кто стучал? Как правило, те, кто хотел выслужиться перед начальством. Мазникам выслуживаться было ни к чему. Хотя Витя Луговой когда-то сказал Борису, что иногда стучат и те, кому это, в общем-то, не надо, и на кого никогда не подумаешь, чисто из удовольствия. Развивая свою теорию, Луговой пояснил, что ябеды бывают как клептоманы, которые воруют из любви к искусству, а не от страсти к наживе. Вернувшись от замполита, Новоселов в полной мере поделился своими невеселыми мыслями только с Глинским. «Похоже, крыса у нас завелась». «Да ладно тебе, Илья». «Так вот не очень ладно, инженер. Мякишев мне яснее ясного дал понять. Есть у нас в группе юный барабанщик. Еще меня обозвал хреновым командиром за то, что я его до сих пор не выявил». «Дела», — протянул Глинский. «Ты слышишь, друг, знакомый звук, тук-тук-тук-тук-тук-тук. И как ты собираешься выявлять этого друга?» Новоселов пожал плечами. Замполит советовал больше на комсомольскую организацию опираться. «Может, намек на кого-то из наших комсомолейцев?» «От противного, так сказать. Примечание: комсомолейцы, комсомольские активисты. Конец примечания». «Борис?» Всерьез не воспринял его слова. «Слушай, он советовал, больше опираться или чаще отжиматься?» «Пошел ты в жопу!» — отмахнулся от него младший сержант. «Это не такие уж шуточки. Ладно, давай завтра помозгуем, что делать». Помозговать на следующий день им, однако, не удалось, поскольку для Бориса и еще пятерых курсантов, как выразился начальник курса майор Шубинок, пробил час профессиональной истины, а если говорить более простым языком, их направляли в первую зарубежную командировку на борт-перевод. Когда называли гарнизоны, куда предстояло убыть, араб Борух еще раз напомнил о своей природной афористичности, прямо из строя переспросив «или-или-или-и», в смысле «или в один из нескольких гарнизонов, или сразу во все». Бориса направили в подмосковный Оставьево, в летную часть с чугунными якорями перед входом в штаб. Там-то Глинский и узнал, хотя, в общем-то, догадывался, что предстоят ему несколько рейсов в Сирию. Перевозить предстояло, разумеется, оружие. Если все пройдет штатно, командировка должна была занять недели две, максимум три. Рейсы были с подскоком, то есть с промежуточной посадкой на обратном пути в Югославии. Глинский еле успел позвонить домой и предупредить мать, что их на пару недель вывозят в загородный лагерь на полевую практику по тактике. Надежда Михайловна ни о чем спрашивать не стала. Она была женой генерала и про такие практики слышала не первый раз. Начвещ эскадрильи выдал Борису положенное летное обмундирование, а потом протянул ключ от шкафчика, где прикомандированные могли оставить свои личные вещи. «Держи, это у нас для переводяг». Глинский открыл ячейку и не сразу понял, чьими вещами она была занята. Потом присмотрелся, отодвинул в сторону одежду и прочитал надпись на пластмассовой синей ленте кейса «Курсант Калибабчук». Этот парень учился курсом раньше Бориса и погиб несколько недель назад в Бермудском треугольнике. Собственно, погиб весь экипаж самолета-разведчика, работавшего вдоль восточного побережья США, в основном вокруг Флориды. Фактически их сбили американцы. Фактически, потому что их фантомы ракет не выпускали и из пушек огонь не открывали. Они просто прошли слишком близко над нашим самолетом и буквально сбросили его в плоский штопор. Курсанта тогда похоронили со всем экипажем по месту его постоянного базирования в Североморске на Кольском полуострове. Глинский позвал Начвеща, и тот молча забрал нехитрый скарб, оставшийся от курсанта Калибабчука, а Борис в соответствующем настроении положил в шкафчик свои шмотки. Впрочем, несмотря на такое невеселое начало, командировка прошла вполне штатно и без особых приключений. Разве что однажды случилось вот такое. Самолет-разведчик ВМС Израиля минут 10 внимал безуспешным попыткам Бориса установить связь с аэропортом Афин, в зону контроля которого должен был войти советский Ан-12. Так вот, еврей издевательски предложил свои услуги, причем на чистом русском языке. «Коллега Аэрофлот, скажи по-русски, что там товарищ майор просит передать на Афиноконтроль?» Борис на той же еврейской частоте повторил по-английски заученный текст от имени того же Аэрофлота. Израильский разведчик деловито ответил уже через 10 секунд. «Все окей. Афиноконтроль прислал квитанцию. Сядешь в Дамаске, передай Хафизу Асадовичу. Над арабской мирной хатой гордо реет жид пархатой». 5 раз их гоняли до Дамаска и обратно с обратным подскоком в Дубровник. В Сирии их дальше аэродрома не выпускали, да и времени на экскурсии особо не было. Разгрузились, заправились, поели югославского леча, водички попили, покурили, поболтали с местными и на взлетку. Без розыгрыша дело, конечно, не обошлось. Как только первый раз сели, командир приказал переводяге новичку выкопать артезианскую скважину, мол, воды на дорогу никто не даст. Даже лопату выдал, но Борис сразу догадался, что это такой прикол. А под местными понимались тоже советские, но те, которые в Сирии находились в длительной командировке. Они-то, собственно говоря, и принимали оружие для последующей передачи арабской стороне и всю предполетную подготовку на аэродроме проводили. А с сирийцами Борис практически и поговорить не смог. Так, поболтал немного с офицером из батальона аэродромной охраны, и все. Главное то, что араб и Борис друг друга поняли. А это ведь точка профессионального отсчета на всю жизнь. Больше повезло с экскурсией в Югославию, когда в крайнем, летчики не любят слово «последний», рейсе они из-за нелетной погоды застряли на 2 суток вперед в Дубровнике. Экипаж позволил себе расслабиться. Студента, такую эксклюзивно-переводческую кличку, экипаж, недолго думая, прилепил Борису в память о вечном студенте Шурике из операции, и командировали в гражданский аэровокзал, чтобы он там разведал насчет, ну, сам знаешь. Глинский сразу нашел, что нужно. Да и директор или хозяин ресторана, сначала сторожившийся, вполне прилично говорил по-русски. Этот директор обслуживал русских летчиков лично, выпроводив без особых церемоний последних клиентов и распустив персонал по домам. Он, как выяснилось, был партизаном армии Тито, служил чуть ли не в единственном полку югославов, освобождавшем Белград вместе с советскими частями генерала Жданова. Директор в тот вечер захотел вернуться в боевую молодость, послушать нечастые в его краях русскую речь и песни, которые сам же и подсказывал. Старый партизан терпеливо ждал за стойкой бара, когда гости закончат трапезу, смахивал наворачивающиеся слезы и что-то еле слышно шептал сам себе. Поднося экипажу еще одну тарелку смешанное мессо, примечание, распространенное на Балканах блюдо, баранина, говядина, свинина и курятина, приготовленные вместе на одном противне. Конец примечания. И огромный с волейбольный мяч, помидорами, парадизами, он деликатно осведомлялся, дали свеу реду, все ли в порядке. Конечно, после такого приема уйти просто так было нельзя, и штурман снял с себя подарок деду, почти новый офицерский ремень. Директор ресторана растрогался, отлучился куда-то ненадолго и вынес за добрый путь большую бутылку домашней ракии. В родной Вия Борис вернулся, что называется, гоголем. Скудных командировочных чеков ему едва хватило на немудреные подарки отцу и матери и, разумеется, на заветный кейс из березки «Президент». Такие кейсы считались знаковым атрибутом курсантов, уже кое-где побывавших и кое-что понюхавших. Руководство ВИИЯ, скрипя сердце, разрешало курсантам ходить с ними на занятия. Хотя периодически развертывало военно-патриотические кампании по переходу на офицерские планшеты. Эти кампании всякий раз прерывались вопросом, как в полевую сумку запихнуть тысячестраничный, например, англо-русский миллеровский словарь. Конечно, Глинскому очень хотелось рассказать однокурсникам что-нибудь эдакое, и он едва удержался, чтобы историю с израильской подмогой не переделать в легенду о психической атаке фантома, но все же удержался. Однокурсники, пока не бывавшие в загранкомандировках, на него и так смотрели с завистью, особенно Виталик Соболенко, который долго, придирчиво рассматривал кейс Бориса, а потом с философской паузой сказал: «Вещь, хотя на твоем месте мог бы быть я». «Не напьешься, будешь», — засмеялся в ответ Глинский. Примечание. Здесь обыгрывается диалог из кинофильма «Бриллиантовая рука», где герой Юрия Никулина смотрит на лежащего человека, принимает его за мертвеца и говорит милиционерам: «На его месте должен бы быть я». Милиционеры отвечают: «Напьешься, будешь». Конец примечания. Борису казалось, что все хорошее только начинается, что впереди еще очень много интересных командировок в разные страны. Но жизнь очень скоро внесла в его мечты свои коррективы. Буквально через 3 дня после его возвращения произошли события, ставшие для Бориса самыми памятными чуть ли не за все 5 лет учебы. История вышла самая что ни на есть скверная, по-другому и не скажешь. Все началось с того, что Новоселова дернули к начальнику факультета и сообщили о возможной полугодичной командировке в страну с жарким климатом. Неофициально намекнули, что речь идет о Южном Йемене. Младший сержант Новоселов вернулся в языковую группу, сияющим, как начищенный пятак, и, естественно, не удержался, поделился радостью, и в тот же день на занятиях по тактике у младшего сержанта пропала карта, которую нужно было разрисовать за противника и наших. Ничего стратегического на карте не значилось, однако в правом углу стоял грозный гриф «Секретно». Так курсантов приучали к штабной культуре, аккуратности и соблюдению военной тайны. Так вот, когда занятие закончилось, стал Новоселов сдавать секретчику свои карты. А одного листа, еще пустого, неразрисованного, нет. Вся группа обшарила по сантиметру аудиторию. Лист как сквозь пол провалился. Новоселов скривился, как от зубной боли. Все понимали, не найдется карта, все, о командировке можно забыть. И, кстати, хорошо, если только о командировке. Прав Мякишев, хреновый из меня командир. Давно надо было... Постойте, а где Соболенко? Куда он? А он самым первым свои карты сдал. Еще торопился куда-то очень, сказал Борух, что-то прикидывая. Не переживай, Илья, найдем. Не улетела же она? Окна-то не открывали? Погоди, перебил Боруха Новоселов. А куда он так торопился? Да у его Людки Латифундии сегодня день рождения, вспомнил Глинский. Наверное, к ней рванул. Люда работала библиотекаршей в специальном фонде. Неизвестно, кто и за что прилепил ей кличку Латифундия, но задница у нее была действительно ядреная. Большая, но не вислая, а смачная такая, высокая и аппетитная. Да она, бедная, еще и на умопомрачительных шпильках ходила. Последнее время Соболенко пытался ухаживать за Людкой, но она, избалованная многолетним курсантским вниманием, еще не решила, пора ли ей всерьез принимать ухаживание или еще повыбирать. Борис поймал прямой взгляд Новоселова и аж задохнулся. «Ты что, думаешь, это он?» «Ничего я не думаю», — перебил его Илья, с досадой резко махнув рукой. «Но в монопольку он с нами играл. Если украл этот пидор... Короче, он постарается ее сразу скинуть. Слишком опасный вещдок». Все сразу засуетились. Кто-то бросился проверять урны и туалеты, кто-то территорию по дороге от класса до библиотеки. Даже в Хилтоне на всякий случай засаду выставили. Соболенко как в воду канул. Глинский сразу же рванул в спецфонд. В принципе, Людка на него всегда многозначительно поглядывала, но Борис делал вид, что не замечает этих взглядов, ведь она нравилась Виталику. Запыхавшись, Глинский чертом влетел в спецфонд и сразу бросился к Людке, которая даже ойкнула от неожиданности. Впрочем, узнав Бориса, она тут же заулыбалась. «Привет! А ты чего такой, как на пожар?» Глинский постарался придать своему лицу самое непосредственное выражение и затараторил: «Людочка, солнышко, с днем рождения тебя, красавица! Здоровья тебе, счастья, любви и мужа хорошего, чтоб всю жизнь тебя на руках носил, как Руслан свою Людмилу из поэмы товарища Пушкина!» Латифундия зарделась и кокетливо повела бровями. Ну, положим, у Пушкина еще неизвестно, кто ту Людмилу больше на руках носил, то ли Руслан, то ли карлик этот бородатый. Так ты сюда торопился, чтобы меня поздравить? Борис кивнул, внутренне прося прощения за свою ложь. Да я еле конца занятия дождался, так хотел тебя в щечку поцеловать. Можно? Можно. Она без колебаний подставила розовую щеку. Глинский нежно чмокнул девушку и непринужденно так спросил: «Виталик-то тебя поздравил?» «Кто? А, Виталик, да, конечно, еще утром. Вон тюльпанчики на столе». Латифундия оглянулась и наклонилась поближе к Борису. «Слушай, я тут в 5:30 с девчонками полянку накрою. Ты приходи и гитару возьми обязательно. Тот романс из ней Турбиных споешь. Придешь?» «Обязательно. Слушай, Люд, а ты не знаешь, где Виталька? Он мне треху задолжал, очень бы кстати пришлась, если насчет полянки». «Ой, да не надо, у меня и так все приготовлено», — замахала руками Люда. «Ты, главное, сам приходи». «А Виталька, он только что забегал, справочник какой-то брал, старый, что-то там выписал и убежал». У Глинского, почуявшего след, часто-часто застучало сердце. «А что за справочник-то?» Латифундия пожала плечами. «Да Джейн с каких-то лохматых годов, 50-х, по-моему, я еще удивилась, зачем ему такое старье? Их ведь и не берет никто. А тебе-то что?» Борис улыбнулся как мог беззаботно, будто только что уличил приятеля в милой и безобидной хитрости. «Ах, Виталик, Виталик, хитрец ты наш! Да это он Чапареллу, нашему преподу по ВБТ, что-то сегодня втирал. Видно, задружиться хочет». Примечание. ВБТ — вооружение и боевая техника. Конец примечания. «Что-то ему доказывал из истории артиллерии. Людочка, милочка, а можно я тоже тот справочник гляну? Мне с Чапареллом тоже не мешает потравить с умным видом. Зачет ведь скоро». «Без проблем. Клади военный билет». «Ага, пойдем, провожу». Людка застучала своими высоченными, стальными на вид шпильками. Толстые джейнсовские справочники по иностранным армиям, которые в Союзе почему-то были секретными, занимали почти полный стеллаж. Они обновлялись каждый год, поэтому старыми почти никто не интересовался, за исключением редких чудаков, любителей военной истории. К ним Соболенко уж точно не относился. Дождавшись, когда Латифундия вернется на свое место, Глинский начал по порядку пролистывать справочники, начав с самых старых. Из 4-го по счету за 1957 год выпала сложенная до размеров ладошки карта. Борис развернул ее, потом снова сложил, убрал во внутренний карман и энергично направился к выходу. Люда, возвращая ему военный билет и заглянув в глаза, даже встревожилась. «Ой, ты чего? На тебя ж лица нет». «Да, похоже, проспорил я кое-что. Самонадеянность подвела. Побегу я, Люд, а то к поляне твоей не успею». Глинский шел по коридору и нервически кусал губы. У него в голове не укладывалось, как человек, бывавший у него дома, способен на такую подлость. Правильно, видать, Новоселов говорил еще на КМБ. Ну да, и ведь как все рассчитал. И Новоселову отомстит, у того командировка гавкнется. И сам же еще, глядишь, вместо Ильи поедет. Отправлять-то все равно кого-то придется. А Соболенко — следующий после Новоселова по партийному списку. Они одновременно стали военпред полноценно партийным, Соболенко — кандидатом в члены партии, кстати, первыми в языковой группе. Новоселова он нашел в аудитории. Тот вместе со всей группой в очередной раз перебирал секретные портфели. Борис молча протянул ему карту. У Ильи с нервяка затряслись руки. «Где нашел?» «Где нашел, там уж нет». «В джейнсовский справочник 57-го года вложил, чтоб на века. Если б не день рождения Латифундии, хрен бы догадался». «Соболенко? А кто, Дух Святой? За руку я его, конечно, не поймал, но ведь не сама же карта в спецфонд улетела». «И чего делать будем?» «Чего делать, чего делать? Думать надо. Нет, ну какая ж сука. Ладно, опечатывай портфель. Вечером обсудим, что и как. Но обсудить, что и как, не получилось. Тут же на лестнице Борис встретил Виталика. Он с озабоченной физиономией торопился на родной этаж. Увидев Глинского, зачастил: «Старый, я тут слышал, у военпреда карта пропала. Чем могу помочь?» «Кстати, про сабантуйчик, улитки в курсе? Пойдем? У тебя гитара в Хилтоне?» «Ты че, старый?» У Глинского задергалось лицо. «Сабантуйчик, говоришь?» Борис понял, что врезал Виталику в челюсть, только когда тот скатился чуть ли не до конца лестничного пролета. Сам подняться Соболенко не смог, сильно ударился головой о ступеньки. К нему подбежали офицеры-спецпропагандисты и пытались было оттащить к себе на этаж, но потом, поняв, что дело серьезное и без огласки все равно не обойдется, быстро доложили о драке и о пострадавшем дежурному по институту. Тот мигом поднялся на третий этаж, да еще прихватил оказавшегося под рукой майора Начмеда с характерной кличкой Паша Понос. Когда к месту событий протолкался Новоселов, дежурный по институту уже принял решение задержать Глинского до последующего выяснения обстоятельств, так что на полянку к латифундии в тот день не попал ни Борис, ни Соболенко. После краткого дознания Глинский, что называется, с лету получил неизбежный в таких случаях файв, иначе говоря, 5 суток ареста с содержанием на гарнизонной гауптвахте. Начкурса уже через день отправил его в исторические алешинские казармы. Ничего такого особо страшного на губе не оказалось. Правда, беззубый капитан, помощник коменданта, сначала попугал Бориса жуткой улыбочкой и обещанием показать камеру, где, не переставая, блюют кровью, с 37-го года начиная. Но потом выяснилось, что это у капитана просто прикол такой для новичков. А зубы он не успел вставить взамен потерянных на футболе. Глинский деликатно предложил помощь мамы Надежды Михайловны. Помощник коменданта также деликатно согласился. И, надо сказать, сиделось Борису относительно легко. Ну, строевой подготовкой занимались по утрам, ну, кормили не очень, ну, камера специфическая. Но, во-первых, сходивший к Надежде Михайловне в клинику капитан регулярно поил Глинского кефиром, молоком и раз даже угостил мороженым. А во-вторых, он после строевой забирал Бориса себе в кабинет, якобы наглядную агитацию подновлять. На самом деле арестант деловито переписывал капитану лекции по марксистско-ленинской подготовке, заодно с конспектами первоисточников. Ну и на то, чтобы подремать на топчанчике, время тоже оставалось. Правда, вернувшись через 5 суток в институт, надо сказать, что на более серьезные сроки вияковцев от учебы старались не отлучать, Глинский попытался впарить однокурсникам, что сидел именно в той самой камере, что и Лаврентий Павлович Берия после его исторического и окутанного тайной ареста. Но Борису, разумеется, не поверили. Про эту камеру рассказывали буквально все вернувшиеся с губы. Некоторые даже и призрак Берии видели, а китаисту по кличке Репс, позднее ставшему серьезным профессором и всяческим академиком, этот призрак даже оценки в сессии предсказал — 2 четверки и 2 пятерки. Правда, рассказал Репс об этом уже после сдачи сессии, но лишь потому, что такое условие сам же призрак и поставил. «А как возразишь Лаврентию Павловичу?» Еще через пару дней состоялось комсомольское собрание курса, посвященное непосредственно Борису. Проходило оно занудливо и чинно. В президиуме сидел замполит факультета полковник Фадей Тимофеевич Мякишев. Он и открыл собрание. «Товарищи курсанты!» «Вольно, садись!» «Значит, предстоит нам рассмотреть личное дело комсомольца Глинского, учинившего в стенах института безобразную, у меня нет других слов, драку, но вы все в курсе. В результате кандидат в члены КПСС Соболенко получил травму. По медицинской справке ушиб затылка. Значит, довожу, товарищи комсомольцы, до вашего сведения. Командование факультета предлагает исключить курсанта Глинского из рядов ВЛКСМ и возбудить перед начальником института ходатайство об его отчислении. А что делать? Прошу высказываться. Секретарь, ведите собрание». Курсанты от неожиданности предложения взволнованно загудели. Все уже, конечно, знали подробности произошедшего и полагали, что если уж кого и наказывать, то пострадавшего Соболенко. Борис, после того, как прозвучало слово «отчисление», ощутил, как по спине пробежал холодок. Сидевший в президиуме коммунист Новоселов ободряюще подмигнул, мол, не боись, все идет по плану. Илья еще до собрания предупреждал, что начальство хочет устроить спектакль, потребовать строжайших мер в расчете на комсомолию, которая по молодости примет более мягкое решение, а не считаться с решением комсомольского собрания в данном конкретном случае уже нельзя. Демократический централизм, знаете ли. Начальство было в курсе причин драки, Конечно, неофициально, но все же это влияло на многое. Вообще говоря, на все. Выступавшие однокурсники, со многими из которых провел соответствующую работу Новоселов, вели себя грамотно. Они не бросились оголтело защищать Бориса, но говорили о произошедшем как о стечении драматических обстоятельств. О том, что Борис вступился за честь женщины, комсомолец Глинский имел основание считать, что ее оскорбил кандидат в члены КПСС Соболенко, да еще прямо в день ее рождения, что, дескать, и обострило ситуацию. Договорились до того, что Борис лишь отрезвляюще толкнул однокурсника, не рассчитав своих физических кондиций. А тот не удержался на скользкой, только что вымытой лестнице. «Форс-мажор», — витийствовал не по годам рассудительный Борух, «и никакой общественно осязаемой составляющей в данном инциденте нет. И не надо частный эпизод возводить в ранг политической преднамеренности». Мякишев такие словесные пируэты слышал нечасто, поэтому почти проснулся. Много чего наговорили, напридумывали. Единственное, что так и не было произнесено вслух, это правда о причинах безобразной драки. Соболенко ничего не пытался пояснить или опровергнуть, так и просидел все собрание молча, уставившись в стол. Наконец слово взял секретарь комсомольской организации факультета. Он произнес длинную речь в пользу сытых волков и целых овец, дескать, с одной стороны, налицо, как совершенно справедливо заметил коммунист Мякишев, вопиющий факт неуставных отношений. С другой, сила коллектива состоит в вынесении не столько строгого, сколько всесторонне взвешенного и поучительного решения. Своими руладами про одну и другую стороны комсорг вновь усыпил полковника Мякишева, пару раз прикрывшего зевок ладошкой. Остальным эта ритуальная игра и подавно надоела. Когда перешли к голосованию, за исключение Глинского не проголосовал никто, за строгий выговор четверо, все партийные, кроме Ильи, просто за выговор 57 комсомольцев. Борис выдохнул, поняв, что, похоже, на сей раз пронесло. Он и впрямь отделался малой кровью. Любопытно, что отсиженные 5 суток ареста ему даже не записали в карточку поощрений взысканий. Как выразился однажды тот же Мякишев, «надо уметь беречь оступившихся». Вот Вия таких и берегли, как могли, но не всех, а только человеков. Говна кусков не жалели. Так что, по большому счету, в человеческих качествах индивидуалиста Глинского никто не усомнился. Однако факультетское начальство, рассмотрев историю с дракой со всех сторон и под микроскопом, все же решило, что всю эту дерьмовую интригу можно было разрулить мудрее и взрослее, а не так, как Глинский рубанул, понимаешь, с плеча. За дело, конечно, но горячий парень слишком вспыльчив или слишком на папу надеется. С тех пор и пошла вот эта формулировка «вспыльчив» в характеристике аттестации Глинского. А попав, так уже оттуда не вылезала всю его последующую офицерскую жизнь. Кадровики на каждом новом месте его службы не решались сами убрать эту характеризующую деталь. И последующим командирам не советовали, дескать, кто-то раньше не случайно же это написал. А ну, как он и вправду что выкинет? Спросит, почему проглядели? А так, никто ничего не проглядел, ясно же написано «вспыльчив». Какие вопросы? А что касается Соболенко, то с ним уже разбиралась парторганизация факультета с закрытыми дверями. И он-то как раз получил взыскание в учетную карточку с формулировкой «за неуважительное отношение к коллективу». Единогласно, без раскрытия, в чем именно и в чей конкретно адрес это неуважительное отношение выразилось. А потом как-то очень быстро подвернулся случай отправить курсанта Соболенко в командировку в учебный центр Янгаджа. И отправили Виталика, точнее, сослали так, чтобы заканчивал он учебу уже со следующим курсом. А дальше-то что? В конечном счете институт Виталик закончил и куда-то распределился. Но вот что интересно. Однокурсники по ВИИЯ всегда в общих чертах знают, как сложилась судьба того или другого, особенно если он простой да грешный. Встречаясь, они обязательно обмениваются новостями и сплетнями. Помнишь Вивальди? Он, как уволился, сначала в оперете скрипел, потом в Вену укатил. Не знаю, сам по себе или как. А о Борохе кто слышал? Да у него все наперекосяк пошло. Развелся, уволился, пил крепко. Теперь на даче сидит, чуть ли не с котом своим в шахматы играет. А ведь какое умище! Ну, а если однокурсник попадал в безгрешную контору или почти безгрешную типа МИДа и, соответственно, надолго пропадал с локатора, кто-нибудь из однокурсников, улыбнувшись, пояснял остальным: «Да нормально все у Мишки, полковника недавно получил». Его Марина моей Наташке на Новый год звонила. И никто о подробностях не спрашивает, в том числе памятуя историю о парижском рандеву Миньяра. Так вот, о Соболенко никто никогда ничего не слышал. Скорее всего, он быстро уволился из армии и предпочел забыть о своем вияковском прошлом. Старый Вия формировал свои представления о рукопожатности, часто на всю оставшуюся жизнь.